Глава 31. Терпеть не могу, когда что-то сбивает с мысли, и потом приходится долго вспоминать, иногда проматывая логическую цепочку заново. Возникает неприятное чувство бесполезной работы. Я тряхнул головой, прогоняя из нее легкий гул, и начал подниматься с пола. Полежал, и хватит. Судя по саднищим ушибам, меня в него шмякнуло со всей силы и даже протащило немного. Руки-ноги вроде на месте, уже хорошо. Хотя левую голень при первом же движении прострелила острая резь. Похоже, перелом. Учитывая силу, с которой меня приложило, еще легко отделался. Ей бы с такой дурью идти с нами на нежить, а не дурью маяться в усадьбе. Хотя это дела давно минувших дней. А сейчас у меня проблемы несколько другого рода. Как бы встать и не рассыпаться в процессе. Все болит и ноет, как у 90-летнего деда на плохую погоду. Вдобавок под ребра давило что-то продолговатое и твердое, на ощупь оказавшееся длинным металлическим прутом. Ага, это местный аналог арматуры, которым обшито учебное укрепление. Вот я где, значит. Он едва не проткнул мне бок, но зато вскоре пригодился в качестве дополнительной опоры, чтобы подняться на ноги. Хорошая тросточка. При желании можно кому-нибудь череп проломить. Так о чем это я? Корт, будь он не латин. Не скажу, что подозревал его с самого начала, но крепыш одним из первых вошел в малый список кандидатов. А вот большой включил в себя вообще всех курсантов, кроме меня самого. Паранойей я вроде не страдаю, даже раздвоение личности прошло. Не так, как хотелось бы, но кто бы интересовался моим мнением. Я иногда тасовал парней туда-сюда по спискам, если узнавал нечто новое. Но при этом не мог отделаться от ощущения, что все это гадание на кофейной гуще. Мне катастрофически не хватает знаний о демонах. Настоящих, а не как некоторые, вроде меня. Что считать народной выдумкой, а что реальными характеристиками? Где пресловутая лакмусовая бумажка? Даже официальная информация вызывает сомнения. Демоны жестокие, сильны и нравятся женщинам. Да под это определение можно половину курса подвести, и не только нашего. Здесь собрали лучших представителей молодежи, при этом заперев их вместе, как пауков в банке. Дух соперничества, тщательно культивируемый самой Академией, побуждает жрать друг друга. Более-менее нормальные отношения царят внутри групп, но и там зачастую идет перманентная грызня за лидерство. Даже у нас ребята едва не разбежались, и мне пришлось примерить на себя роль пастушьей собаки, собирая упрямых баранов в одну кучу. Догавкался в итоге до того, что сам стал капитаном. Пришлось. Стоит признать, что Кор тоже неплохо с этим справился. Благодаря его усилиям второгруппники зашли так далеко. Жестокость. Да, присутствует. Достаточно вспомнить тот эпизод с засадой на Кристу. Над ней мало того, что хотели поизмываться толпой, так еще и навесили смертельное проклятие. Рина категорически не любит говорить на эту тему, потому что замазалась тогда по уши. Но сама идея была не ее, судя по редким обмолвкам. Принято считать, что это покойный Таций подбил высокородную молодежь на преступление. А если нет? Тогда у нас тут вырисовывается ловкий манипулятор, способный уболтать даже талантливую интриганку из нетопырей, что славится своей подлостью на всю империю. И, наконец, девушки. Корта легко можно было увидеть то с одной курсанткой, то с другой. Лиссандра мелькала чуть чаще, но существенного веса не имела. Тут и дураку понятно, что никаких серьезных отношений между ними нет и в помине. Однако и с популярностью не все так однозначно. У нас в Академии хватает откровенных бабников, которые не испытывают проблем с женским вниманием. Что их теперь всех в демоны записывать? Лично у меня в голове все окончательно сложилось в самый последний момент, когда увидел странное передвижение охраны. Я ведь упустил еще один важный момент — помощь Ордена. Зачем им выгораживать настоящего демона без всяких кавычек? Точнее, не так. Какой резон вообще кого-то ловить вместо него? А такой, что первый инцидент не вышло списать на несчастный случай. Я притащил тело целехоньким и спутал ему все карты. Видимо, серая стража обязана реагировать на подобное происшествие, но стараниями Иолая подстава не увенчалась успехом. К нам приезжала еще парочка следователей, но особист быстро вправил им мозги. Пока ордер на меня не выписали, но держали на карандаше. И, глядя на взбешенного отпрыска драконов, я внезапно открыл для себя вполне вескую причину такой заинтересованности. Его бабушка, хоть и не родная, стоит во главе ордена. Она тоже дракон, так, на секундочку. Да, бабуля лично прикончила кого-то из бывшей родни, якобы причастного к заговору. Но если вспомнить дядюшку Альбина, ему ничего не мешало совмещать семейные интересы с рабочими. Почему бы печально знаменитой Вечно Второй на склоне лет не позаботиться о собственном клане? Не вижу ни единого аргумента против. Корт очень силен. Если он продолжит расти такими темпами, из него вполне получится новый командующий клана. А там, кто знает, может и на место нового императора получится замахнуться. Если семья Бриатос воспользовалась таким же заклинанием контроля, что и Дутвайны, то демон ей больших бед не принесет. В теории. Тут пространство весьма спорных предположений. Ведь даже у меня получалось найти лазейки. И, в конце концов, кому, как не главе местной инквизиции, знать все опасности, что несут в себе пришельцы из другого мира? Или миров? Если существует целых две планеты, где проживают люди, почему не найтись другим? Увы, на этом интересном месте мои размышления оказались грубо прерваны. С Корта я нарочно не спускал глаз, но совсем позабыл про его спутниц. А зря. Удивительно, но им удалось застать врасплох не только меня, но и охранников, а безопасники вместе с прочими членами жюри оказались по ту сторону нового силового барьера. Его соорудила вторая спутница Корта перед тем, как упасть замертво. Видимо, для такого мощного заклинания она исчерпала себя до дна. Странно тут другое, ведь она была чистым атакующим магом. Проще говоря, плевалась самыми различными кислотами, которые могли то пыхнуть огнем, то пойти ядовитыми парами. Ничего общего с классической барьерной защитой. Теперь я понимаю, почему представители Серой Стражи первым делом атаковали Кристу. Сразу видно большой опыт в таких делах. А вот работники Академии подкачали. Видимо, хотели брать живьем. Подопечные Иолая вообще как будто были просто за компанию, из чего я сделал очевидный вывод, что Гранд-магистр ни при чем. Он бы подобного бардака не допустил. Скорее всего, эта парочка офицеров просто приглядывала за соревнованиями, включившись лишь в последний момент, когда стало уже слишком поздно. Наши преподаватели хоть и сильны в магии, но вот в спецоперациях ничего не смыслят. Тот же Ри сейчас барахтался в красивой водяной сфере. Его фирменная защита превратилась в тюрьму. Рядом с ним возвышалась здоровенная глыба льда с вмерзшим туда охранником. А ведь он всего лишь хотел сковать разбушевавшихся курсантов. Это уже сам Корт нахулиганил, после чего с безмятежной улыбкой направился в мою сторону, скрестив руки за спиной. Но чисто маньяк на прогулке. Больше противников у него, к моему сожалению, не осталось. «Знаешь, я тебе в какой-то степени даже благодарен», — заявил он, не переставая улыбаться. «Здесь было слишком душно, пустая трата времени». «И потому ты убьешь меня быстро, что ли?» — предположил я. «Нет, и не мечтай. Ты еще хуже победивших, просто жалкий читер». Последнее слово парень выплюнул не на местном языке, хоть и со странным акцентом. Однако смысл я понял прекрасно, благо слово «международное». «Земляк мой, значит, а точнее землянин». И при этом отбитый наглухо, как будто прямиком с электрического стула сюда прилетел. А может, так и есть? Позади него хромала Алессандра, не забывая поглядывать по сторонам. На ногах остался только я один, но малый купол отсек часть тренировочных укреплений, окончательно их доломав. Меня туда и отшвырнуло, когда она стала бить по площадям без всякого разгона. В этих развалинах вполне мог кто-то укрыться. Впрочем же досталась роль безучастных наблюдателей. Вооруженных людей в зале прибавилось, а вот курсантов стали уводить прочь, опустив внешний барьер. Кто-то пробовал преграду на прочность, однако та держалась. Возможно, вторая девушка все еще жива, просто без сознания. Либо я чего-то не понимаю в местной магической физике. Откуда такая прорва энергии? «Что ж, ты немножко мне помог с информацией», — признал я. «Может, и еще чего полезного расскажешь напоследок?» Улыбка Корта стала куда более злой. «Избавь меня, пожалуйста, от твоих жалких потуг блефовать. Такому инвалиду меня не победить. И не пытайся тянуть время, это бесполезно. Мне от тебя нужна ровно одна вещь, и я ее получу». С этими словами он продемонстрировал сжатую в ладони рукоять паяльника. Я давно уже понял, что на поясе стало как-то подозрительно легко, но думал, что его просто сорвало с крепления и зашвырнуло куда-то под завалы. А оно вон как. И когда только успел. Как ни странно, артефакт не бил током чужую руку, хотя на той даже перчатки не было. Видимо, в личной привязке все же существуют обходные пути. А стоит меня устранить, как эта калитка и вовсе распахнется. «Чужое трогать нехорошо», — покачал я головой. «Лучше положи вещицу на пол и пни ногой в мою сторону. Оттуда камеры не доживешь, чтобы сравнить там духоту. И даже твоя дорогая бабуля не поможет. Разве что в совочек тебя смести». «Ха-ха-ха-ха-ха! Думаешь, я собираюсь сдаваться на милость этих недоумков?» — расхохотался он. «Нет уж, покорнейше благодарю». «Как знаешь», — пожал я плечами. Вокруг моих ног подозрительно взметнулась пыль, однако закончить заклинание Александра не успела, так что и отпрыгивать не пришлось. Болезненно вскрикнув, синеволосая девушка упала навзничь, продемонстрировав узкое красное лезвие между лопаток. А позади, среди рухнувших остатков внешней стены, обнаружилась помятая, но довольная Арина с новым метательным кинжалом в руках. Долго держать она его не стала. Только на этот раз снаряд рассыпался еще в воздухе, не долетев до корта добрых полметра. «Рыжая шлюха!» — процедил он. Будто со стыда заклинательница моментально покраснела, после чего из ее носа, ушей и даже глаз заструились ручейки крови. Прямо как в дешевом фильме ужасов, только по-настоящему. Девушка пошатнулась и осела на груду битого камня, успев пробормотать окровавленными губами. «Но попробовать-то стоило!» Тут я был с ней полностью согласен. Заминка позволила мне кое-что проверить. В таком состоянии оставалось только ждать, пока изверг подойдет ко мне на расстояние удара. Но парень явно не спешил. Вряд ли его смущал металлический прут в моих руках. Скорее всего, он просто провоцировал меня на применение магии, не стремясь вступать в ближний бой. Боится до сих пор тварь такая. Ведь он так и не смог увидеть меня в бою после лазарета. Это раньше я снес бы ему голову до того, как он успел моргнуть. Однако с новыми мышцами и переломом голени быстро не побегаешь. Но ничего, у меня остался еще один козырь. Наставник был совершенно прав. Все вокруг нас горит. Просто с разной температурой. Земные ученые называют это окислением. Одни материалы быстро поддаются губительному воздействию кислорода и прочих разрушителей, другие могут сопротивляться тысячи лет. Но результат все равно один. Ладно, на самом деле два, но меня устраивает только первый. Если хорошенько присмотреться, люди представляют собой горячие ореолы, четко выделяющиеся почти на любом фоне. Теперь они видны для меня даже за препятствием, лишь бы попали в радиус действия теплового зрения. Опытным путем я определил эту дистанцию в 20 с небольшим земных метров. Дальше температура должна быть гораздо выше, чтобы ее засечь. Возможно, я вижу пресловутую ауру, но, скорее всего, ничего магического в этом явлении нет. Сплошная физика, а она не знает пощады. Корт слишком полагался на защиту от чужого волшебства, считая себя неуязвимым. С какой-то стороны он прав. Поджечь его не получалось, хоть тресни. Бледные волны вокруг его тела никак не хотели становиться ярче, чтобы спровоцировать пламя. Но всегда есть обходной путь. Смотрел воспламеняющего взглядом. Хмуро поинтересовался я. «Ха, ты немного изменил название, чтобы меня проверить?» — хмыкнул землянин, демонстративно разведя руками. «Давай, попробуй. Иначе одна из твоих потаскух скоро станет выжатой прокладкой. Ты же ими так дорожишь!» «Что ж, меня два раза просить не надо». Вспыхнули мы одновременно, с той лишь разницей, что на корте загорелась только одежда. Но ему и этого вполне хватило, чтобы заорать от боли. «Ну да, согласен, приятного мало. А вот я уже почти привык быть живым факелом и быстро погасил на себе пламя магической ответки. Автоматически сработало, не иначе. Поэтому его так и не смогли победить». Халявная энергия разлилась по телу живительным теплом, уняв боль от ушибов и ссадин. Нога еще ныла, но на парочку уверенных шагов ее должно хватить. Хотя куда большим седативным эффектом выступал страх противника, ощущавшийся безо всяких магических прибамбасов. Считавший себя неуязвимым, крепыш верещал недорезанной свиньей. Услада для моих контуженных ушей. Полыхал он хорошо. Ткань тренировочного костюма не только красиво облегает тело, но еще и очень прочная. Гореть она может долго. А из-за обилия ремешков быстро эту сбрую не скинешь. Как простое кимоно или хотя бы стандартный поддоспешник, предназначенный как раз для подобных ситуаций. Не надо было выделываться одним словом. Моя форма тоже местами обуглилась, но это пустяки. У меня еще парочка комплектов висит наготове. Пришлось потратиться на дополнительную работу портных. Зато больше не грозит внезапно остаться без штанов. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как корчится ублюдок, положивший несколько жизней, даже не задумавшись. Однако все хорошее стоит заканчивать, чтобы не приедалось. Перехватив прут поудобнее, я заковылял к нему навстречу. Очень хочется поговорить по душам, выведать побольше, но здравый смысл подсказывает, что демона нам не оставят. Орден в лепешку расшибется, лишь бы забрать поскорее и замести следы. Поэтому жалеть его не стоит. Будто почувствовал, что к нему ковыляет сама смерть железным прутом наперевес, Корт перестал кататься по полу и резво припустил прочь, распространяя за собой запах паленой шкуры. Путь его пролегал к тому самому месту, где лежала первая девушка, чье имя упорно не хотело всплывать в памяти. Огонь от одежды не поднимался выше подбородка, и он мог не только дышать, но и худо-бедно видеть. Мне такие маневры категорически не понравились, но догнать засланца из другого мира на своих двоих не вышло. Он ведь бежал натурально, как ошпаренный, и притормозил ровно в центре защитного купола, склонившись над телом спутницы. Я ожидал всякого, вплоть до перекидывания пламени на лежащую соратницу. Но вместо этого у нее ярко засветилась спина, даже сквозь защитную ткань. Вокруг отчетливо похолодало, а неподалеку от парочки воздух пошел странной рябью, как вода, на которую кто-то подул. Нечто подобное происходит в самую лютую жару. Только у меня сейчас пар валил изо рта. А вот Корту было совсем не холодно, с таким-то подогревом. Он, наоборот, стремился остыть, в очередной раз бросив девушку. Колебания воздуха стали сильнее, пока там не показалась ослепительно белая щель, силуэтом похожая на веретено. Объекты рядом исказились, будто растянутый холст, но на самом деле это деформировалась наша реальность. От щели пахнуло такой дикой стужей, что весь пол в радиусе нескольких метров мигом заблестел от инея, а у меня знакомо заныли кости с зубами. Так же, как и рядом с вратами, через которые перла некросфера. Пусть в миниатюре, но от этого ничуть не легче. Даже сквозь маленькую щель в прошлый раз успело пролезть столько, что нас едва не сожрали. А Корт безо всякого страха рванул именно к дыре в иную реальность. Видимо, на той стороне его ждало спасение. Огонь на костюме притух, и ему больше ничего не мешало бежать. Кроме моей арматурины, треснувшей в полете прямо по бедру. Я метил в ноги, но чуть промахнулся с броском из-за непривычной работы мышц. Догнать все равно не успевал, но не отпускать же его без напутственного пенделя. Как ни странно, хватило и этого. Парень на миг потерял равновесие и поскользнулся на заиндевевшем полу. Спустя мгновение портал захлопнулся, и Корт почти успел в него запрыгнуть. Почти это процентов на 60. Все прочее ниже пояса, включая ноги, осталось лежать на камнях, даже особо не кровоточа. Только легонько подрагивала левая ступня. Ну, счастливого тебе пути! Вместе с прорехой исчез и барьер, впустив посторонние звуки. В основном человеческие голоса, слившиеся в сплошной испуганный гомон. Я тоже перенервничал, но несколько по иному поводу. И пока силы еще оставались, похромал в сторону Рины. Но на полпути меня обогнал босоногий силуэт, который не стал задерживаться возле мохнатого коллеги. Гранд-мастер Ри выбрался из заточения самостоятельно, хоть и знатно наглотался воды. Прочими пострадавшими тут же занялись целители, коих заметно прибавилось. Ко мне тоже подбежали с предложением помочь, но я отмахнулся. А вот ставший на пути наставник все-таки смог меня притормозить. «Она жива», — коротко произнес Фест. «Вы молодцы». Я чуть в обморок от такой внезапной похвалы не упал, но все-таки решил уточнить. Значит, вы остаетесь? Куда же я денусь? Вздохнул некромансер. Но ты должен понимать, что случившееся тебе не простят. В первый раз, что ли? Пожал я плечами. Это вы на него указали? Делать мне больше нечего. Он просто заигрался в сильного мага, на самом деле являясь пустышкой. Вся его мощь держалась на жизни других. С этой уже все кончено. Грандмастер указал на павшую девушку, которую оперативно избавили от лишней одежды. На спине у нее обнаружилась знакомая пентаграмма, которая уже перестала светиться. Благодаря этой штуке они с Лиссандрой каким-то образом помогали ему, да и сами могли выйти за рамки возможного. Видимо, это и засекли судьи на последнем поединке. Хотя вряд ли ему грозила простая дисквалификация. Не узнать эти рисунки мог только слепой. От прочих комментариев наставник воздержался, предпочтя снова исчезнуть в ускорении. «Жаль, не могу так же, потому что ко мне, сквозь набежавшую толпу сотрудников, целеустремленно проталкивался гранд-магистр Иолай с фирменным оскалом в 44 зуба. Ума не приложу, зачем? Ведь на этот раз я уж точно ни при чем».